светло в эту зимнюю стынь. Хоть погасло давно небо звездного синь, отчего мне светло средь лесов и равнин, все от русских рябин. Все от русских рябин.